Кольцо битвы сжималось вокруг двух примархов – Пертураба, стоявшего на коленях, и Фулгрима, висящего в воздухе и словно прикованного к брату цепями, который не мог разорвать даже зов войны. Шараукин сбросил тело мечника с клинков и схватил камень, который мертвый воин так хотел достать. Он состоял из изменчивого вещества, в котором черные и золотые нити переплетались, извивались, образуя сложные узоры, словно навеки соединенные инь и ян. Шараукин понятия не имел, для чего камень нужен, но это не имело значения. Имело значение лишь то, что он был нужен Фулгриму, а значит, не должен был попасть в его руки. Как чудовищно это ни звучало, сейчас его цели и цели Пертураба совпадали. Железные руки увязли в бою с детьми Императора и железными воинами, обмениваясь с ними молниеносными потоками огня. Шараукин видел, как погиб Бомбаст, пока Вермана Сайбус со своими морлоками сражался против отряда гвардейцев Феникса. Саби Квелун координировал огонь поддержки, а Кадам Тира обходил шахту, чтобы зайти во фланг железным воинам. Понаблюдав за ходом битвы, он пришел к выводу, что железные руки смогут пока обойтись без него. Он положил драгоценный камень на плоский обломок строительного мусора и достал болт-пистолет из кобуры на бедре мечника. У рукояти была странная, неприятно органическая текстура, и Шараукин торопливо проверил наличие патронов. Чем скорее он сможет выбросить это оружие, тем лучше. Шараукин наставил дуло на черно-золотой камень. Он нажал на спусковой крючок, и Маугитар взорвался. Неожиданно высвободившаяся сила показалась Пертураба глотком воздуха, который делает утопающий, выныривая из океана в тот момент, когда его легкие уже были готовы взорваться. Закованная в железо энергия текла сквозь него, вся его невероятная мощь с сейсмической волной вернулась во вспышке перерождения. Он закричал от боли, ибо ни одно перерождение не бывает безболезненным. Золотой свет окружал его, горел в глазах, в венах тек, расплав яростной сущности примарха. Подобную чистую мощь нельзя было переносить мгновенно, и он выгнул спину, пытаясь принять в ослабевшее тело этот резкий, сокрушительный поток. Тело Фулгрима изогнулось, опрокидываясь, ибо в Маугитаре находилась не только энергия, украденная у Пертураба. В нем находились их объединенные сущности. Сила, большая, чем сумма ее частей. Сила, которая обеспечит восхождение столь немыслимое, что только жизненная энергия двух примархов могла ее дать. Доспехи на Фулгриме сгорали, отслаивались, как золотая пыль под ураганным ветром, пока чудовищно раздутое тело, раскаленное от жара, не оказалось обнажено. Призрачное пламя, переливающееся розовым и фиолетовым, вилось вокруг, готовое пожрать его, едва он ослабит внимание. Пертураба оперся на кулаки, держась на одном лишь железе в душе. Вернувшаяся сила наполняла кости тяжестью, словно на плечи без его ведома взвалили какое-то бремя. Он поднялся, с каждой секундой все больше овладевая силой, разлившейся в теле. Мышцы наполнялись кровью и золотой энергией, сердце билось с мощью кузнечного молота. Спустя, казалось, целую жизнь Пертураба испытал то же, что и при первой встрече с Императором. Всесильным и всемогущим, наделенным исключительным правом знать, кем он на самом деле был. С того времени многое изменилось, но и прежнего осталось достаточно, чтобы, поднимая сокрушитель наковален на плечо, он с радостью почувствовал, что поступает правильно. Он размял пальцы и позволил себе потратить несколько мгновений на любование искусным творением. Хорус подарил ему это оружие в качестве символа их союза. Но мог ли он подумать, что Пертураба использует его для убийства одного из его братьев? Фулгрим увидел свою смерть в глазах Пертураба и оскалился, истекая изнутри серебряным светом. «Ты знаешь, что должен это сделать». «Этого можно было бы избежать», — сказал Пертураба. «Сам же понимаешь, что нельзя», — сказал Фулгрим. «Так что покончи с этим быстрее». Пертураба кивнул и поднял сокрушитель наковален, как палач на казни. Стально-золотая голова молота, очертив геометрически идеальную дугу, расколола тело фениксийца надвое, и это был конец.